Главное, чтоб его не хватил сердечный приступ, ведь путь двух маленьких звезд на вершину только начался, и они еще преподнесут ему не один сюрприз. Ситуация с игрой Fruit Ninja обстояла аналогично, хорошо. Продажи не просто оправдывали наши ожидания, а достаточно превосходили их. Да и реакция игрового сообщества на виртуальную резку овощей оказалась достаточно позитивной и благоприятной. Видимо, сказывалась возросшая репутация компании. Все наши последние разработки имеют крайне высокие оценки игроков по всему миру, чем и вызвано возросшее к нам доверие общественности. «Вы не перестаете поражать меня, мистер Рид», – восхищенно говорила финансовый директор. «Кто бы мог подумать, что обычная мобильная игра способна принести настолько большой доход, а ведь совсем недавно индустрия развлечений не являлась прибыльной отраслью экономики. Пожалуй, вы дадите старт для развития этой индустрии, побуждая больше людей заняться подобным бизнесом. Боитесь конкуренции, мисс Романов?» – спросил я девушку, изучая предоставленный ею отчет. «При сильных конкурентах мы рискуем потерять огромную долю мирового рынка индустрии развлечений, а это значит серьезные финансовые потери», – сказала черная вдова, явно изучившая данный вопрос. «Не стоит так волноваться. Неважно, кто будет нам противостоять, в конечном итоге победителями выйдем мы. В вопросах соотношения цены и качества продукта мы будем вне конкуренции. С чего мне бояться конкуренции, когда в моей памяти хранится бесчисленное количество шедевров прошлого мира? Неважно, какое направление – литература, музыка, игры, кинематограф. Я всегда буду на шаг впереди. Беспокойство финансового директора абсолютно излишне, но я все равно рад, что она ответственно подходит к своим обязанностям, несмотря на то, что является двойным агентом ЩАИТА, а работа здесь лишь прикрытие. «Как дела у Фьюри?» – задал я вопрос, будто случайно. «Все отлично. Ты доложила о содержании нашего разговора, как он отреагировал?» Благоразумно, задумчиво произнесла Наталья, словно провалившись в воспоминания. «Откуда в его распоряжении столько засекреченной информации? У него есть свои люди в ЩАИТЭ?» – спросил темнокожий мужчина, выслушав доклад своего агента. «Это маловероятно», – ответила Наташа Романова, пытаясь развеять подозрения начальства. «Как я уже говорила ранее, его знания должны исходить от силы, функционала и возможности которой нам неизвестны. Он не желает раскрывать свои способности, это естественно. Любой предусмотрительный человек сохранил бы несколько секретных карт на непредвиденный случай. Значит, Рид утверждает, что он не мутант. Думаешь, этому можно верить? Я склонна верить всему, что он говорит, но не доверять. Из-за его принципа, я не верю в то, что он никогда не лжет», заметил Ник Фьюри. «Как и не верю в то, что он говорит исключительно правду. Понимаете, дело в трактовке сказанных им слов. И он скорее не договаривает, чем лжет», попыталась объяснить черная вдова характер своего босса. «Иногда он говорит так завуалированно, что собеседник просто не понимает, о чем именно идет речь. Еще он часто шутит и довольно-таки странно. У него весьма своеобразный юмор. Если он не мутант, то кто, и о какой именно силе ты говоришь? Алекс Рид не просто владеет информацией, он словно знает, что будет, когда это будет и с кем». «Погоди», — прервал ее директор ЩАИТА, «ты говоришь о ясновидении, он способен заглядывать в будущее, почему нет? Это бы многое объяснило. Я склонна предполагать, что он видит не только будущее, но и часть прошлого и настоящего. Неизвестно, как далеко простираются его способности, но в значимости подобной силы сомневаться не приходится. Он отыскал в Арктике замерзшего капитана, чем ненаглядный пример. Если действительно все так, это многое меняет. Мы не имеем права упустить объект с таким могущественным даром, но и подчинить его мы тоже не можем», — поспешила Наташа вмешаться в нарастающие мысли одноглазого агента. «Я смогла хорошо изучить его характер. Он никогда не согласится быть подвластным кому-либо. Алекс слишком сильно ценит свободу. В таком случае, он должен присоединиться к инициативе «Мстители». Рид станет ценным и незаменимым членом группы. Хоть он и отказался, я уверена, его заинтересовал этот проект. При должном подходе, он должен согласиться. В этом деле важно не торопиться», — поделилась мисс Романов своим видением сложившейся ситуации. «Не все так просто, Наташа», — вздохнул Фьюри, массируя виски. «Наши активные действия в Готэм-Сити привлекли внимание Уоллер. Теперь Алекс Рид также находится под присмотром АРГУСА. Я попробую переговорить с Амандой, но не думаю, что нам удастся договориться. Тебе следует быть осторожнее», — Сейчас ты на их территории. Я продолжаю свою миссию. Да, мы не можем упустить Рита, его возможности беспрецедентны. Следи за ним, узнай все, что сможешь о его способностях и постарайся заручиться его доверием. Нельзя допустить, чтобы Уоллер заполучила потенциального ясновидящего. Преимущество на нашей стороне, сказала вдова, не разделяя тревогу директора ЩАИТА. Мы знаем характер Алекса, а потому можем к нему подступиться с самых разных сторон. Если же Аманда Уоллер предпримет в отношении него агрессивную тактику, то, как я уже говорила, Алекс Рид не станет подчиняться. Угрозы, последние, что стоит против него использовать, мы ничем не рискуем. Помните, я рассказывал, что американцы начинают подготовку к Рождеству сразу после Дня Благодарения, который традиционно отмечается в последний четверг ноября. То есть, уже в ноябре люди начинают готовить новогодние подарки, наряжают елки и украшают свои дома светящимися гирляндами. Лига теней слегка подпортила мои первоначальные планы. Мне не удалось проникнуться радостным и приятным чувством ожидания праздника вместе со всеми. Меня до сих пор не посетил дух Рождества, о чем свидетельствовал скучный интерьер моей квартиры. Сегодня я решил наверстать упущенное и приступил к торжественному оформлению своего жилища. В этом нелегком деле мне вызвались помощь Барбара Гордон, дочь комиссара полиции, Виктория Вейл, журналистка редакции Готэм Газет, Александра Бордо, мой непосредственный телохранитель, и Сильвер Сент-Клауд, светская львица Готэма. Сильвер владеет агентством, занимающимся организацией и проведением мероприятий, конференций и вечеринок по всей Америке. Потому она, присущими ей лидерскими качествами профессионального организатора, взялась за это дело с особым рвением. Спустя каких-то пару часов, квартира утопала в световой иллюминации. В центре гостиной стояло пышное вечно зеленое дерево семейства сосновые. Живая ель, раскинув пушистые ветви, верхушкой упиралась в самый потолок. Именно она дарит настоящую радость, наполняя дом красотой и ароматом праздника. Хорошо, когда у тебя есть пространственный карман и можно не переживать о транспортировке дерева в свою обитель. Девушки с энтузиазмом принялись наряжать лесную красавицу. Украшали ее всевозможными фигурками задорных оленей, пухленьких снеговиков и кристальных снежинок. И должен заметить, данный процесс не так-то прост. Нужно иметь творческий взгляд, чтобы составить красивую композицию из всех элементов. Нельзя допускать пробелов, нельзя вешать в одно и то же место слишком много всего. Необходимо также учитывать размер, форму и цвет игрушек, умело подбирая для каждой лучшие расположения на зеленых ветвях. И в дополнение ко всему этому, процесс осложняла одна маленькая проказница, то и дело срывая блестящие на елке шарики. «Шрон!» — рявкнул я на котенка, в очередной раз нацеленного на переливающуюся при свете гирлянд игрушку. «Даже не думай, мяу!» — недовольно ответила хозяйка дома. «Мы елку наряжаем в честь Рождества, а не забавы ради. Пойми это и перестань доставлять хлопот, мяу, мяу!» «Эй, не выражаться!» — напомнил я ей о правилах приличия. «Мяу!» — «Хаем!» — фыркнула Шрон, задрав хвост и, с небывалым упрямством, набросившись на беззащитный шар. «Ах, ты, просто нет слов. Ее спасает от жестокой кары лишь сражающая наповал Милота. Это пушистое энергичное создание с утра до вечера прыгает, бегает, ни на минуту не останавливаясь. До чего неугомонный комочек счастья. Какая же она милая!» С умилением подняла и прижала к себе котенка Барбара. «Да, еще одна причина вседозволенности и возросшего высокомерия Шрон. Любовь и ласка загипнотизированных ею дам. Меня очень веселит беспомощный взгляд пушистого комочка, когда она оказывается зажатой в тисках девушек. Маленькое создание понимает, что пока каждая не потискает ее хоть раз, вырываться из железной хватки девушек бессмысленно, а потому смиренно принимает свою долю мученика и ждет завершения кары. «Алекс, отдай Шрон мне», — сказала Виктория, прижимая ее к груди. «Тебя часто не бывает дома, и о ней приходится заботиться мне или Барбаре. Будет лучше, если я заберу ее к себе». Маленькая проказница, услышав эти слова, забилась в истерике и попыталась вырваться из рук журналистки. «Мяу, мяу, мяу». «Спокойно, Шрон», — погладил я перепуганного котенка, отняв у Вейл. «Никто тебя не заберет. Я и ты, вместе, навсегда». «Мррррр», — потерлась пушистая негодница мордочкой о мое лицо и, устроившись поудобнее, прижалась к груди, не собираясь покидать мои объятия. «Предательница!» — возмущенно выкрикнула Виктория. «Я тебя кормила, поила, любила всем сердцем, а ты в итоге выбрала этого недотепу. Ах, как же я зла! Ее привязанность к Алексу необычайно сильна, что не может, конечно, не удивлять, заметила Сент-Клауд. В чем же секрет? На меня тут же устремились 4 пары любопытных глаз. Если быть откровенным, я и сам не до конца понимаю, откуда такая привязанность. Но в одном я уверен точно. Мелкая разбойница значительно умнее большинства представительниц семейства кошачьих. Она совершенно точно понимает мои слова и осмысленно на них отвечает. К сожалению, я не владею языком кошек, а потому для меня ее ответы остаются загадкой. Уже 8 вечера, напомнила Бордо. Нам пора ехать в Вавилон. Что ж, интерьер получился сказочно красивым. Теперь с гордостью можно сказать, что дома поселился дух Рождества. Но изменениям подвергнется сегодня не только дом, но и люди, в нем живущие. Шерон, мы уходим. Не смей трогать елку. Пожалуйста, попросил я маленькую хозяйку о небольшом одолжении. Мяу. Ну, и на том спасибо. Попрощавшись с мелкой разбойницей, мы поспешили в Вавилон за рождественскими подарками. Здесь тоже не позабыли о наступающем празднике. Хоть порой по мелкой ковите действуют как безумные научные изыскатели, ничто человеческое им не чуждо. Они, как и остальные граждане Америки, с благоговейным трепетом ожидают наступления Рождества. Ну, разве что, чуть меньше, но все же ожидают. Свидетельством моих слов может служить ярко освещенное здание лаборатории. Вавилон не был украшен гирляндами, но затмевал своей иллюминацией любой дом, покрытый светодиодными лампами. Фасад здания целиком обволакивали вездесущие лианы, лепестки которых испускали поразительное радужное свечение. В темноте ночи это выглядело особенно волшебно. Пышные зеленые ели у Вавилона лианы тоже не обошли стороной, спиралью окружив вечно зеленые растения сиянием цветов. Способности ядовитого плюща продолжают поражать. Памела постаралась придать этому безутешному месту немного праздничной атмосферы и вышла на удивление прекрасно. И внутреннее пространство она не обделила вниманием. Дух Рождества буквально пропитал лабораторию, и в то же время чувствовалось некое единение с природой. Очень необычное ощущение. «Доктор Раа», — обратился я к ученой, поглощенно исследовавшей яму Лазаря. «Мы можем вас ненадолго отвлечь?» «Можете», — ответила профессор, оторвавшись от изучения мистической жилы планеты. «Все здесь? Пойдемте, все уже готово». «А где Памела?» — спросил Яковита мимоходом. «Она у себя, как и ты, занята исследованием целебной водицы». «Нет, вернее не совсем», — неуверенно ответила Раа. «В последнее время она все чаще стала меня игнорировать. Я еле смогла уговорить ее очистить яму Лазаря от примесей. Не знаю, что с ней происходит, но полагаю, она работает над другим проектом». «Другой проект? Мне ничего об этом не известно», — покачала профессор головой. «Она не желает делиться со мной своими секретами. Интересно, чем же таким тайным занята наша Айви? Мне даже стало любопытно». Мы подошли к проему, скрытому от посторонних глаз растениями ядовитого плюща. Вход блокировали бутоны фиолетовых цветов, испускающие особый аромат, пьянящий сознание нежеланного вторженца. Почуяв нас, ядовитое растение почтительно расступилось, открыв узкий проход. Внутри абсолютно герметичной комнаты с белыми стенами находилась широкая капсула, устройство, излучающее бета-радиацию, целью которой служит раскрытие потенциала сыворотки суперсолдата и уменьшение боли от принудительного процесса улучшения. Та самая капсула, превратившая и меня, и Брюса в совершенного человека. Правда, это была новая, улучшенная модель. При прохождении процесса изменения, мне пришлось испытать адскую боль. Она длилась не дольше секунды, но эти муки намертво засели в моей памяти. Я не хотел, чтобы девушки испытали нечто подобное, а потому, немного поработав на пару с Уэйном, слегка доработал механизм и избавил от этого неприятного дефекта. Да, сегодня за стенами Вавилона произойдет, в некоторой степени, историческое для этого мира событие – создание женщин-суперсолдат. Неделю назад Ковита и Памела приступили к разработке очередной партии сыворотки доктора Эрскина. К сожалению, за столь короткое время получилось произвести материал лишь для троих. Как мне сообщила профессор Раа, они сейчас заняты исследованием ямы Лазаря, и времени на изготовление сыворотки уделяется очень мало. «Я обычный человек, и не могу заниматься всем и сразу», — возмущенно говорила Ковита. «Я и так пашу здесь с утра до ночи. Мое физическое состояние оставляет желать лучшего». «Эх, Памеле хорошо, она буквально кипит энергией, заряжаясь жизненной силой природы. КХМ, а как ты смотришь на то, чтобы стать суперсолдатом?» предложил я простое решение проблемы. Что? Сама подумай, твои физические и умственные показатели возрастут в разы, а необходимость в сновидениях заметно уменьшится. Рая смотрела на меня с выпученными глазами, открыв рот, и как я сама до этого не додумалась. Начала сокрушаться женщина, схватившись за голову. Я лишь пожал плечами и повернулся к девушкам, с нетерпением ожидающих начала процесса. Сегодня инъекции сыворотки подвергнутся Виктория, Сильвер и Барбара. Я сделал этот выбор после тщательных раздумий. Вилла и Сент-Клауд самые обычные гражданские и подвержены огромному риску. Если они обретут силу для самозащиты, то я смогу вздохнуть с облегчением. Это не сбережет их от всех опасностей, но повысит их шансы на выживание. Ускоренная регенерация позволит им не умереть от возможной кровопотери, а окрепшая физическая мощь выдержит прямое попадание пули без смертельного исхода. Главное, не попасть под череду выстрелов из автомата. Барбара Гордон скрывается под маской героини Бэтгерл. Она, несмотря на свою боевую подготовку, подвержена даже большему риску, чем журналистка или светская львица. Усиленная с помощью сыворотки, она сможет лучше за себя постоять и выжить, если дело обретет самый скверный оборот. Я все еще помню ситуацию в комиксах, когда по вине Джокера ее парализовало и она передвигалась в инвалидной коляске. Не знаю, станет ли безумный клоун притворять в жизнь сюжет убийственной шутки, но я не хочу рисковать. Лучше всего подготовиться заранее, даже если подобный исход минимален. Несмотря на то, что Александра является моим непосредственным телохранителем, ей придется подождать следующей партии сыворотки. Я вижу, как Бордо беспокоит тот факт, что я теперь сильнее нее, и что она не способна защищать меня, как того требует ее долг. Поэтому она жаждет обрести силы не меньше других, а быть может и больше. Мне остается лишь утешить ее и пообещать, что скоро она сможет обрести необходимую силу для моей защиты. С наступающим Рождеством, девочки! Глава 104. Недовиллир. Вавилон, лаборатория, где проводится исследование в области генетики, мутаций, токсикологии и фармакологии. Именно здесь наши доблестные ученые воссоздали сыворотку доктора Эрскина, способную обычного человека превратить в суперсолдата. Но генные улучшения – не единственный способ обретения силы. Будь это так, Тони Старк никогда бы не смог стать одним из самых могущественных героев Земли. Так как же гений, миллиардер, плейбой и филантроп, будучи человеком без сверхсилы, сумел на равных сражаться с сыном самого Одина, разумеется, благодаря его высокотехнологичной железной броне. Иными словами, наличие такого костюма ставит среднестатистического индивида в один ряд с богами Асгарда. То же самое можно сказать и о гаджетах Бэтмена. Один его батаранг в состоянии взорвать бронированный танк, и это далеко не самое страшное оружие в его арсенале. Поэтому я не мог не задуматься о собственной мастерской, где будут совершаться научно-технические открытия и разрабатываться технологии будущего, преимущественно для меня самого. В связи с этим месяц назад я запустил строительство нового инженерного здания, и сегодня все работы, включая внутреннюю отделку, с успехом завершились. Не перестаю удивляться скорости, с которой возвели это сооружение, ведь оно было в целых 3 раза больше лаборатории «Вавилон». Так как здесь, по большей части, будут разрабатываться оружие, я решил назвать это место Недовиллир, кузница богов. Я приступил к покупке необходимого оборудования, чтобы новое место не пустовало. Разумеется, я совершал только базовые покупки, остальное будет лишь по заказу будущих инженеров. Да, я намерен нанять квалифицированных специалистов, чтобы они воплощали все мои безумные идеи в жизнь. Конечно, я тоже приложу к будущим изобретениям руку. Меня можно без тени сомнения причислять к лику истинных гениев инженерной мысли. Быть может, я и не так хорош, как железный человек, но не за горами тот день, когда я его догоню. Тем более, недавно я приступил к изучению молекулярной биологии, в частности, к структурной и функциональной единице наследственности, проще говоря, генов. Пора уже самому разбираться в генной мутации и в структуре химических соединений сыворотки суперсолдата. Это я к тому, что мне приходится параллельно изучать другое направление науки, а это отнимает время, несмотря на то, что у меня несколько потоков сознания. В общем, сейчас первоочередной задачей является набор высококвалифицированных специалистов, заслуживающих доверия. Ведь то, что будет разрабатываться в стенах Нидавеллира, не должно выходить за пределы этих стен. Мне невероятно повезло заручиться поддержкой доктора Кавитараа и ботаника Памелы Айсли. Они никогда бы не позволили миру узнать секреты Вавилона. Но найти гениальных личностей, которым можно доверять так же безоговорочно, как и этим двум, крайне сложная задача. Я поделился своими переживаниями с Барбарой, когда она представила мне отчет по мобильной игре Fruit Ninja. «Я могу поговорить с Люциусом, быть может, он порекомендует кого-нибудь», — сказала Гордон, подумав над решением нависшей проблемы. «У него обширные связи с ученым миром. Возможно, кто-то из Вайни Интерпресес согласится присоединиться к нам. Хочешь переманить сотрудников Брюса?» — улыбнулся я, представив подобное развитие событий. «Если кто-то согласен покинуть место работы только потому, что ему предложили больше денег, то нам не нужен такой человек. Понимаю, что подобный поступок оправдан. Все стремятся к материальному благосостоянию, но именно в этом кроется сложность. Найти человека, которому можно довериться и который не променяет доверие на мирские соблазны. Ты многого требуешь, Алекс». Отнюдь не согласился я. Это лишь самые базовые критерии. Эх, ладно, разберусь с этим со временем. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Лучше всех, бойко проговорила девушка. Никогда еще не испытывала такого воодушевления. Эта сыворотка и впрямь нечто невероятное. Ты уже адаптировалась к изменениям? Почти. 2 дня назад Барбара вместе с Сильверой Викторией прошла процесс принудительного усиления организма. Если говорить простыми словами, то она эволюционировала до совершенного человека, став суперсолдатом. Девочки стали заметно притягательнее и красивее, чем прежде, более стройными и подтянутыми. Они обрели тот самый идеал, к которому стремится любая женщина. Несложно догадаться, что от этого они пребывали в диком восторге. У меня до сих пор перед глазами их великолепные фигуры. «Лекс, Алекс!» – прокричала дочь комиссара, оторвав меня от столь приятных воспоминаний. «Вернись, пожалуйста, на землю». «Да, конечно. Я тут подумала, а что если выложить объявление в интернете о поиске специалистов в области инженерии, машиностроения и робототехники с приличным годовым окладом? Твое имя сейчас на слуху и ты на хорошем счету, это можно использовать. А потом ты при помощи своей интуиции выберешь тех, кто подходит под все твои критерии. Это может сработать. Что ж, идея и впрямь хорошая, но, пожалуй, мне также следует подключить в это дело свою информационную помощницу Еву. В свое время я велел ей следить за всеми, кто, так или иначе, упоминался на страницах комиксов. Они стоят на ступень выше обычных людей, и, быть может, кто-то из них ищет работу. Брюс Биннер, Рид Ричард, Брюс Уэйн, Лекс Лютер, Тони Старк, Рэй Палмер, Хэнк Пим. Их уровень интеллекта уже находится за гранью разумного. Несложно сделать вывод, что любая личность, мелькнувшая в комиксах Марвел или ДЦ, априори превосходит простого человека. Метрополис. В скромной квартирке на окраине города мужчина медленно варил в керамической турке молотый кофе. Он стоял возле джезвы и ждал момента, когда пенка начнет подниматься. Когда это случалось, он снимал турку с огня, давал пенке осесть и снова ставил на огонь. Этот процесс он повторял 3 раза, и это отнимало немало времени, на что не переставала жаловаться его гостья, не отличавшаяся большим терпением. «Кларк, нельзя просто залить кипятком растворимый кофе, а после добавить немного сливок? К чему все эти сложности? Лана, ты ничего не понимаешь. Только таким образом можно получить идеальный напиток», — объяснял мужчина своей давней подруге важность процесса приготовления. «Лучше бы просто налил мне бокал вина», — сокрушенно говорила девушка. «У меня нет вина. Ты же знаешь, я не держу у себя спиртное. Моя физиология криптонца делает меня невосприимчивым к любым видам алкоголя», — сказал хозяин квартиры, протягивая гостье чашку горячего кофе. «Бедняжка», — пожалела она своего друга детства. «Ты так никогда и не узнаешь, каково это — напиться до потери сознания, а с утра страдать от ужасного похмелья. Это к лучшему. Страшно представить, что бы я мог натворить, будучи пьяным», — засмеялся Кларк, представив подобную ситуацию. «Да уж, пьяный Супермен, хотела бы я на это посмотреть», — хихикнула Лана Лэнг, бросив взгляд на могучую фигуру. Ее всегда веселил внешний вид Кларка Кента, особенно его строгий неказистый костюм и очки с круглой оправой, при том, что у него сверхчеловеческое зрение. Его притворство слабым ботаником казалось ей весьма забавным и ироничным. «Чем думаешь заняться теперь?» — задал вопрос сын Криптона, отхлебнув глоток горячего напитка. «Есть один вариант на примете. Эх, прости, Лана, это все из-за меня. Не стоило мне просить у тебя помощи. Забудь, ты тут ни при чем. Во всем виноват этот ублюдочный Лютер. И если честно, я рада, что покинула Лексцорп. Эта компания прогнила насквозь, как и ее председатель. По нему давно уже тюрьма плачет». Лана Лэнг работала в компании Лекса Лютера аэрокосмическим инженером и была ведущим специалистом в разработке авиационных космических ракет нового поколения. Но стоило ей разок отозваться на просьбу друга и помочь Супермену, как это незамедлительно активировало бездействующую программу в мейнфрейме Лексцорп. Она сообщила Лане, что, помогая Супермену, та нарушила стандартный трудовой договор компании, в котором очень-очень мелким шрифтом напечатана строчка, запрещающая сотрудникам использовать ресурсы Лексцорп для помощи криптонианцам под страхом увольнения. Ни для кого не являлось секретом то, что Лекс Лютер ненавидел Супермена. Но даже так, она и подумать не могла, что он уволит ведущего инженера из-за столь незначительного инцидента. «О каком варианте ты говоришь? Уверен, такого специалиста, как ты, все работодатели с руками оторвут», — сказал Кал-Эл, будучи уверенным в талантах своей подруги. «Ха-ха, не все так просто. Лютер использовал свои связи, чтобы очернить мою репутацию и пригрозил всем, чтобы никто не смел принимать меня на работу. Сукин сын!» — не выдержал защитник Митрополиса и бессознательно сдавил кружку, раскрошив на части. Благо она уже пустовала, лишь капля жидкости упала на пол. «Кларк, ну, что ты делаешь? Боже, прости!» Применив суперскорость криптонца, Супермен быстро убрал все осколки, и комната вновь обрела прежнюю чистоту. «Поэтому Митрополис для меня теперь закрыт», — продолжила разговор Лана Лэнг. «Но сегодня утром одна компания предложила мне работу в Готэм-Сити». «Готэм?» — спросил человек из стали с явно выраженным недовольством. «Да, это новая компания, и о ней почти ничего не известно. Но их предложение очень соблазнительное. 1 000 000 в год. Сколько? Это явно мошенники. В Лексцорп ты получала всего 100 000, а эта сомнительная организация предложила в 10 раз больше. Не забывай, Готэм – самый преступный город, там не может быть ничего хорошего. Откажись. Все совсем не так. Сейчас Готэм переживает второй подъем, и там уже не так опасно, как раньше. Говорят, это заслуга темного рыцаря». «Неужели?» – фыркнул Супермен, услышав упоминание летучей мыши. «Он словно диктатор. Гражданские свободы в Готэме растоптаны, люди живут в страхе. Кларк, ты никогда не был в его городе и не знаешь, каково там. Это место отличается от Митрополиса. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Я была там несколько раз, причем да и после появления Бэтмена. Быть может, его методы и радикальны, но каким еще образом он бы смог очистить улицы от той грязи, что их заполонило? Ты на его стороне? Нет, я лишь хочу сказать, что ты не можешь судить о других с высоты своего полета. Не все летают, как ты, и не все ожидают, что ты их спасешь. Ты говоришь, что люди в Готэме живут в страхе, но это не так. Боятся лишь те, у кого есть причины бояться. Другие же считают Бэтмена героем и спасителем. Для жителей Готэма он, как и ты, является символом надежды. Ты хочешь сказать, что я стал высокомерным? Кларк, ты стоишь выше всех. Хоть ты искренне этого не осознаешь, но в глубине души, ты считаешь других ниже себя. Это не так, так, поверь мне. Кто тебе еще скажет правду, кроме твоей подруги детства? Подумай об этом. Кстати, компания, предложившая мне работу, основана совсем недавно. Недавил Лир. Слышал, ее основатель довольно знаменит, Алекс Рид. Он восходящая звезда, и тебе, как журналисту, греха нем не знать. Алекс Рид, конечно, я слышал о нем. Он не просто какая-то знаменитость, но и герой, что спас жителей Готэма от безумного клоуна. Его прозвали Светлым Рыцарем. Но помимо всего прочего, я слышал о нем от моей кузины Карин. Она познакомилась с ним в Медвейле, и он даже предложил ей работу в своей компании. Интересно, расскажи-ка об этом поподробнее. Мне и самому об этом известно немного. В общем, Пауэр Герл рассказала своему братцу обо всем, что произошло с ней в тот день. Она и Супермен — последние представители почившей расы криптонцев. Ей нужен был совет, а во всем мире был лишь единственный человек, которому она могла доверять. Кал-Эл жил на Земле дольше нее и был гораздо опытнее в мирских делах. Поэтому для юной криптонки было вполне естественно обсудить со своим родичем произошедшее. То, что Алекс Рид выяснил тайную личность Кары, не могло не насторожить защитника Митрополиса. Это стало серьезным делом. Неизвестно, как Рид мог распорядиться имеющейся информацией. К тому же, он далеко не последний человек в индустрии развлечений. У него имеется обширная фанатская база. Если бы он захотел, то секрет его кузины уже мог бы знать весь мир. Кларк попытался выяснить о нем больше информации, используя свои возможности как репортера Daily Planet, но это не принесло должных результатов. Рид был самой настоящей загадкой. Он появился буквально из ниоткуда, и за относительно короткий срок сумел заявить о себе всему миру. Это было более чем странно, но он не делал ничего выходящего за рамки, а потому Кал-Эл решил временно оставить Алекса в покое. Он и подумать не мог, что этот же человек, спустя немного времени предложит его близкой подруге работу в Готэме. Супермен не знал, была в этом какая-то связь, но он обо всем поведал своей подруге. «Он интересный человек», — проговорила Лана, выслушав увлекательный рассказ. «Полагаю, мне следует согласиться. Я не смогу тебя отговорить», — задал Кларк риторический вопрос, зная упрямый характер девушки. «Ты должна понимать, что все это выглядит крайне сомнительно. Есть вероятность, что это ловушка. Ха-ха, вполне может быть. Но, ты же спасешь меня, если я окажусь в беде». «Обязательно», — решительно произнес человек из стали. «Но зачем так рисковать? Я поклонница творчества Рита», — сказала Лэнг, обдумав заданный вопрос. «И мне жутко любопытно, чего же именно он хочет добиться, нанимая инженера-электрика вроде меня. Похоже, он не просто медийная личность, есть в нем некая таинственность. К тому же, вряд ли мне кто-нибудь предложит больше, чем $1 миллион в год. Ты должен понять, что это очень выгодное предложение. Я понимаю, это огромные деньги. И он настоящий красавчик», — мечтательно проговорила девушка. «Разве могу я ему отказать? Ты это специально?» — раздраженно произнес Кларк Кент. «Никогда не думала, что кофе может быть таким вкусным», — проигнорировала она собеседника. «Сваришь мне еще одну чашу? Пожалуйста. Можешь воспользоваться тепловым зрением, я не против». Глава 105. Игрушечник. Готэм Сити. Мастерская Нидовеллир. «Вот здесь, мисс Лэнг, вы будете работать. Провел я небольшую экскурсию по мастерской. Здесь немного пустовато, но это временно. Вскоре мы доставим сюда все необходимые для исследования оборудования. Разумеется, все приобретения согласуем непосредственно с вами». «Не знаю, что и сказать. Вся эта ситуация напоминает сказку, где прекрасный принц спасает девушку в беде», — тихо проговорила Лана Лэнг. «Мистер Рид, я вам глубоко признательна. Правда, вы предоставляете мне просто идеальные условия работы и множество нулей к моей зарплате. Прошу простить меня за излишние подозрения, но вы ведь и сами должны понимать причину моей настороженности. Полагаю, вы имеете в виду вашу громкую репутацию, вернее ту ее часть, где говорится о моей некомпетентности, высокомерии и отсутствии должных познаний в области электроинженерии. Сплошная чушь», — помотал я головой в знак недоверия. «Поверьте, я знаю о ваших истинных талантах больше остальных, и никакие ложные слухи не способны изменить мое мнение о вас». «Тогда вы, должно быть, понимаете причину моего нынешнего положения, поэтому буду откровенна с вами. Лекс Лютер весьма деспотичный человек, и он очень не любит, когда что-то идет вопреки его воле. Несмотря на то, что после увольнения с LexArp, кроме меня, никто ей больше не предложил работу, она все же пытается предостеречь меня, хоть и рискует при этом потерять последнюю соломинку надежды. Все-таки, предложив ей должность научного сотрудника в мастерской Нидовеллир, я принял верное решение. Это был правильный выбор. При помощи виртуальной помощницы Евы, которая согласно моей просьбе следила за всеми персонажами, так или иначе упомянутыми в комиксах, я смог отыскать идеального кандидата на роль технического мастера, который возложит на себя обязанность по воплощению в жизнь моих безумных идей. Кто мог подумать, что Лекс лично предоставит мне замечательную возможность заручиться доверием подруги детства Супермена. Лана Лэнг была близкой подругой Кларка Кента с самого детства и одной из немногих людей на Земле, кто знал о его невероятных способностях. Однако она и сама была далеко не простым человеком. Лана несколько раз помогала герою Метрополиса в спасении мира. Однажды она пресекла попытку Бриньяка создать суперсеть, использующую мозги людей, впавших в кому. Победа над андроидом, чьи мыслительные процессы превосходят таковые у человечества в сотни, а то и в тысячу раз, наглядно показывает удивительные умственные способности девушки. Поэтому сомневаться в ее таланте как инженер-электрика явно не стоит. Быть может, она и не так умна, как Старк или Уэйн, но она по-прежнему высококвалифицированный специалист и в разы превосходит простых обывателей. Излишняя ненависть Лекса Лютера к Супермену помогла мне нанять на работу столь выдающуюся личность, а главное заручиться ее признательностью. Как я уже упоминал неоднократно, главным критерием в подборе сотрудников являются не их способности, а степень доверия. Вот что всегда должно стоять впереди всего. Илана Лэнг – человек, заслуживающий доверия. Она храбро хранила тайну личности Супермена, несмотря на все перипетии жизни, не раз ставящие ее в опасное положение. Я более чем уверен, что она не станет раскрывать миру тайны, с которыми столкнется, работая в Недовиллере. Мисс Лэнг, можете быть уверены, я никогда не отворачивался и не отвернусь от своих сотрудников. Неважно, Лекс Лютер, Уилсон Фиск или даже от Виктор фон Дум будет исходить опасность, я защищу своих людей. Поэтому, можете ни о чем не волноваться. Я обо всем позабочусь, заверил я обеспокоенную девушку. Мистер Рид, действительно ли вы осознаете, насколько могущественно влияние Лекса Лютера и насколько жестоко его сердце? С сомнением в голосе спросила девушка. Поверьте, никто не знает этого настолько хорошо, как я, и все же вы смеете утверждать, что защитите меня. Уж не знаю, храбрость это или самонадеянность, а может и все вместе, весело ответил я на причитание девушки. Она немного помолчала, обвела глазами полупустое здание и, слегка усмехнувшись, сказала: «Спасибо, я искренне благодарна вам, вы появились в самый тяжелый период моей жизни и протянули руку помощи, а я уж хотела вернуться в Смолвиль, никогда бы не подумала, что вместо этого перееду в Готэм. Жизнь – крайне непредсказуемая штука, пожалуй, я с вами соглашусь, и все же, у меня много вопросов, к примеру, где остальные сотрудники, а это, хе-хе, к сожалению, на данный момент вы единственный сотрудник, но не переживайте, мы активно ищем новых специалистов». «Я единственный сотрудник?» – удивленно переспросила Лэнг. «Ну, не совсем единственный. В некотором роде, я тоже ученый и буду время от времени работать здесь. Вы, я думала, вы скорее инвестор», – не переставала удивляться Лана. «Кто бы мог подумать, что такая медийная личность, как вы, окажетесь человеком науки?» «Приму это как комплимент», – пожал я плечами, проигнорировав колкости в свой адрес. «О, это и в самом деле так. Признаться, я глубоко уважаю ваше творчество, но сейчас вы предстали передо мной совершенно в ином свете. С нетерпением жду нашей совместной работы», – протянула она ладонь. «И я тоже», – ответил я рукопожатием. «Итак, над созданием чего, в первую очередь, я должна буду работать, над созданием чего-то наподобие кузнечной печи. Простите, способную работать с виброниумом. Ночной Готэм. Луна и звезды ночного Готэма потерялись во мраке плотных облаков, погрузив город во тьму, но теплый свет безмолвных окон пронзал непроглядную мглу и также безмолвно сопровождал задержавшегося путника. Чем темнее была ночь, тем больше фонарей и ламп зажигались в переулках и домах. Бесконечность огней преображала городские улицы, заполняя тусклым светом душераздирающую темноту. Тогда ночной город становился страной грез, в то же время и чарующий, и зловещий, где таится опасность. Но единственный яркий свет, разрывающий темноту ночного неба Готэм-Сити, и проекция летучей мыши на нем, заглушала тревогу и извещала жителей города, что темный рыцарь на страже и готов их защищать. Бэт-сигнал одним давал надежду, у других же его отнимал. Ведь данное знамение на небе служило для преступников напоминанием, что Бэтмен рядом и он идет за ними. Я только закончил дела в компании и думал заскочить в гости к стражу Готэма, как в небе зажегся сигнальный огонь герою в маске. По всей видимости, сегодня Бэтмен занят, а стало быть, тренировка отменяется. Ну и ладно, позанимаюсь с Бордо на крыше дома, потренируемся, и можно даже устроить романтический вечер на двоих. Пока я, размышляя об этом, стоял и смотрел на проекцию Бэт-сигнала, мой орлиный взгляд уловил на крыше пятиэтажного дома, расположенного напротив моей компании, силуэт мальчика в черном плаще. На вид ему было не более 13 лет. Водрузив на лоб странные очки, он стоял на самом краю, направив свой взгляд в сторону бэт-сигнала. Положение казалось не самым одобрительным, поэтому я мигом кинулся спасать мальчонку. Перебежав дорогу, я быстро добрался до нужного здания и принялся убеждать юношу отойти от края. «Эй, мальчик, это же опасно!» Ночью звуки на удивление слышатся громче, поэтому с высоты пятиэтажного дома меня должно было быть хорошо слышно. Подросток сразу посмотрел вниз и с искренним недоумением в голосе спросил, что именно, стоять на краю крыши. Почему? Вновь задал он глупый вопрос. Неужели у этого ребенка не все в порядке с головой? Догадайся с трех раз. Подсказка. Расшибешься в лепешку. Ха-ха-ха. Вы и правда так считаете? А я ведь только что хотел спрыгнуть. Не вздумай. Ты же еще так молод. У тебя еще все проблемы впереди. Но неизвестный мальчик не внял моим словам и, без тени страха на лице, полетел вниз. Я собрал все силы в ногах и сосредоточился, стараясь вовремя схватить юного безумца. Когда я уже был готов действовать, к моему превеликому удивлению, за спиной мальчонка зажглись огни и подтянули его вверх. Приглядевшись повнимательнее, я понял, что на спине у него висел реактивный ранец, позволяющий своему обладателю парить. Это что сейчас такое было? Нынче летающие дети, это норма? Ах да, я же в мире комиксов, все время забываю, какая это обезбашенная вселенная. Мальчик покружился возле меня несколько раз и, наконец, соизволил ступить ножками на матушку-землю. «Привет!» – отсалютовал юноша, растянув улыбку до ушей. «Как могли заметить, в лепешку я не превратился. Вроде сегодня прогноз погоды не предвещал падающих мальчиков с небес. Неужто небеса решили, что нам слишком хорошо живется, и подкинули еще дебилов? Нет, нет, забирайте назад, пожалуйста!» – стал я отмахиваться. «Эй, ты как меня назвал? К твоему сведению мой ИГ-210, кто еще может таким похвастаться? Значит, умник, говоришь, что-то я сомневаюсь. А ну-ка, небольшой тест. 2 + 2 = 4, не скрывая своего раздражения, ответил юный гений. Я тебе верю, но вот моя рука, нет, пожалуй, мне следует тебя отшлепать вместо твоих родителей, чтобы в будущем больше не пугал таким образом старших. Неужто ты и в самом деле подумал, что я ха-ха-ха, вот умора. Я все же не удержался и влепил несносному юноше щелбан прямо в лоб. «Эй, это произвол!» — крикнул подросток, протирая больное место. «Как тебя зовут?» «Хиро Окамура». «Хиро Окамура? Тебе 13?» «Так точно. Ты ведь Алексрит? Я искал тебя», — указал он на меня пальцем. «Вакансия в Недовеллире еще открыта. Кто бы мог подумать, что сегодня ночью мне на голову в буквальном смысле свалится один из умнейших людей на планете. Хиро Окамура, также известный как Игрушечник, мальчик-гений из Японии. Как я помню из комиксов, он обладатель одного из самых высоких ИК в мире. У него обширные познания в физике, робототехнике, кибернетике, технологии оружия, программировании и биохимии. Хиро – превосходный конструктор и инженер, способный починить и создать все что угодно, начиная с гигантских роботов, заканчивая нанопауками. Он начал конструировать роботов, когда ему было всего 7. Более того, они были в состоянии сражаться с Металло и Суперменом. Как-то раз он помогал Бэтмену и Супермену спасти мир от гигантского метеорита, состоящего из радиоактивного криптонита. И этот юный гений спрашивает у меня о вакансии. «Ты хочешь работать в Недовеллире?» Удивленно и в то же время радостно спросил я у маленького гостя. «Есть такая идейка. Не буду лукавить, мне нравятся твои мобильные игры. Они самые интересные из всех. Я прошел их уже несколько раз, но какими бы потрясающими они ни были, моя душа требует большего. В частности, я бы хотел сыграть в компьютерную игру. И так как твоя компания до сих пор тормозит с их разработкой, я решил взять все в свои руки. Не буду хвастаться, но я разработал свою первую игру, когда мне было всего 8, так что можешь в этом на меня положиться. Главное, подкинь мне идею, а я ее реализую», — заявил Тайман с разгорающейся страстью в глазах. «Подожди, ты же говорил про Недовеллир». «Ну да, я увидел объявление в интернете, что ты ищешь специалистов, и тут же отправил свое резюме. Видимо, оно так и не дошло. Я не получил ответа. Я не стал ждать дальше, а просто решил приехать в Готэм и встретиться лично. ХМ, отправлял резюме, значит. Вероятно, Хизер с Барбарой приняли это за глупую выходку 13-летнего подростка и проигнорировали. Если бы мы с ним не встретились сегодня, то я мог упустить одного из самых гениальных персонажей. Ему на самом деле всего 13, но не стоит забывать, что это мир комиксов, и здесь возрастные рамки персонажей весьма условны. Тут даже 5-летний ребенок может обладать достаточной силой, чтобы уничтожить саму вселенную. Вспомнить хотя бы сыночка Рида Ричардса и Сью Шторм. Хиро, должно быть, ты не совсем понял. Недовеллир – не дочерняя компания производства компьютерных игр, а исследовательская мастерская новых технологий. Чего-чего? «Погоди, ты ведь владеешь компанией, производящей игры, верно? Но у меня уже есть люди, которые занимаются разработкой игр, в том числе и компьютерных. Мы планировали в ближайшем будущем начать разработку новой игры, а потому твоя помощь в этом будет несколько излишней. Да вы с ума сошли, если считаете, что я позволю светлой головушке с ИГ-210 заниматься играми. Мне во что бы то ни стало нужно уговорить Таймана присоединиться к Недовеллиру в качестве инженера-конструктора. Следовало мне заикнуться об этом, как юный Акамура, не скрывая своего разочарования, ответил отказом. «Хех, думаешь, у тебя есть шанс отказать мне, пацан, тому, кто знает твой характер и всю твою жизнь? Хира, я говорил тебе, что главным исследователем в Недовеллире является сногсшибательно жгучая красотка по имени Лана», — произнес я с хитрым блеском в глазах. «Правда?» – заинтересованно спросил подросток. «К твоему сведению, я никогда не лгу». Он сделал значительную паузу. «В таком случае, я обдумаю твое предложение. Хм, а она одинока?» «С утра была». «Да», — сжал он кулачки в победном жесте. «Как раз выпадет шанс испытать мои рентгеновские очки в действии», — подправил он бинокли на лбу. «Эх, ну что тут скажешь, подростковые гормоны. Извини меня, Лана, поверь, это жертва во имя блага. Алекс, как ты считаешь, мне удастся встретиться с Бэтменом?» С воодушевлением начал задавать вопросы мальчик, разглядывая бэт-сигнал на ночном небе. «Кто знает, все возможно». Глава 106. Железное сердце. После неожиданной встречи с юным гением из Японии, меня никак не покидала мысль о том, что из-за собственной недальновидности я мог упустить потрясающий талант. Порой я забываю, в какой абсурдной вселенной нахожусь. Здесь даже самый обычный подросток может стать супергероем и сражаться с преступниками. Стоит вспомнить того же Дика Грейсона, который стал Робином, будучи 13-летним. Именно поэтому я решил сегодня просмотреть все резюме, которые Хизер и Барбара забраковали и которые так до меня и не дошли. Кто знает, быть может, мне улыбнется удача, и я найду еще один неограненный алмаз. Заявлений было поистине много, но большинство из них, в самом деле, не заслуживало внимания. Девочки изрядно постарались в этом вопросе, а потому я не могу их в чем-либо упрекать. И все же я сумел отыскать среди прочих одно знакомое мне имя. Рири Уильямс. Она студентка Массачусетского технологического института. И это-то в 15 лет. Но мне Рири больше известна как будущая преемница железного человека под именем Железное Сердце. Несмотря на свой юный возраст и ограниченные ресурсы, она смогла разработать собственную механизированную броню практически с нуля, что показывает, насколько она одарена. Не побоюсь сказать, что в интеллектуальном плане она не сильно уступает Тони Старку, и такой гений желает работать на меня. Ощущение, словно я сорвал джекпот, который едва от меня не ускользнул. Само собой разумеется, что Хизер и Бар подсеяли Рири. Для них она лишь подросток-умник, который учится в институте. Да, она умна, да, она смогла поступить в МИД в ее неполные 15 и стать стипендиатом, но на этом все. У нее нет какого-либо научного опыта и значимых открытий, а потому она не соответствовала требованиям, предъявляемым к кандидатам. Но Хизер и Барт не обладают теми знаниями, которыми обладаю я. Эта девочка втайне ото всех собирает из подручных средств собственную версию брони Железного Человека, и, как я понимаю, это до сих пор неизвестно широкой общественности. Потому посторонним о ее способностях тяжело судить. Но я знаю, на что она способна, и никак не могу упустить столь ценного сотрудника. Лана Лэнг, Хиро Камура и Рири Уильямс. Думается мне, что за светлое будущее Недовеллира переживать не придется. Лана, давай сходим на свиданку. Который раз предлагал мальчик девушке, сосредоточенно нагревающей над платой паяльником припой. Обязательно, Хиро. Как только подрастешь, так сразу и сходим, — бросила Лэнг через плечо, не воспринимая всерьез своего юного кавалера. Да ладно тебе, этой отговорки уже 3 часа. Ну, раз ты за прошедшие 3 часа все еще не подрос, то вопрос, думаю, исчерпан. Остудила она его романтические мысли и вновь сконцентрировалась на микросхеме. Лучше бы ты помог, чем на протяжении дня безрезультатно повторять одно и то же. Ты бы могла просто согласиться. А еще, я бы могла засунуть тебе паяльник в то место, куда не светит солнце, — раздраженно произнесла подруга Супермена, направляя на взорвавшегося юнца раскаленный инструмент. Я понял, не стоит так горячиться, хе-хе, развлекайтесь, — задал я вопрос, наблюдая за их веселой перебранкой. Мое внезапное появление в мастерской вызвало у обоих неподдельное удивление, ведь я, будучи их непосредственным начальником, свалился на их головы как снег в середине июня. Полагаю, они думали обо мне, как о типичном инвесторе, который будет заявляться в Недовиллир максимум раз в месяц для того, чтобы проконтролировать, как идут работы. Но я уже неоднократно говорил им, что буду не просто частым гостем этого места, но и его почетным тружеником. У меня в планах все еще лежит разработка часов, глушащих камеры на расстоянии, дабы изолировать меня от глаз общественности. И работать над этим проектом я собираюсь здесь вместе с ними. Скоро они привыкнут ко мне, ну а пока будем просто плыть по течению. «Здравствуйте, мистер Рид», — поздоровалась Лана Лэнг. «Рада вас видеть». «Здаров», — отсалютовал малыш Тайман, явно не утруждая себя такими вещами, как корпоративная субординация. Впрочем, я и не против, ибо ему всего 13, да и я никогда не требовал от своих сотрудников чего-то подобного. Вот только, в отличие от меня, Лану столь наглое поведение мальчика явно разозлило. Молниеносный подзатыльник явное тому доказательство. «Ай, за что?» — крикнул Хира, потирая голову. «Уважение. Будь добр, прояви чуточку уважения. Ты говоришь прямо, как моя мама», — съязвила Камура, отойдя от девушки на почтительное расстояние. По всей видимости, мисс Лэнг уже начинает справляться с неугомонным юношей. Из нее получился более умелый воспитатель, чем я ожидал. «Ха-ха, я смотрю, вы уже неплохо ладите», — заметил я. «Надеюсь, вы не будете возражать против пополнения в коллективе?» «Пополнение — это девушка», — загорелся интересом Тайман, отчего вновь был удостоен громкого подзатыльника. «Спешу тебя обрадовать, Хира. Ты серьезно, Рири?» — позвал я девушку. «Ты как, осмотрелась немного? Проходи, подойди сюда, я представлю тебя остальным». В рабочий зал вошла красивая смуглая девушка 15 лет. Она была одета очень просто. Свободная серая толстовка, обычные темные джинсы и кроссовки ярко-красного цвета. Юное дарование любопытно озирало все вокруг, то и дело, поправляя свои непослушные дерзкие афрокудри. Она была поражена размерами Недовиллира, оснащением мастерской и возможностями, что она перед ней открывала. «Я знаю, что Рири Уильямс является ярым фанатом Тони Старка и, как любой начинающий инженер-конструктор, она мечтала однажды посетить высокотехнологическую мастерскую Stark Industries. И пусть пока ей это не удалось, зато взамен она увидела нашу кузницу богов, что тоже неплохо. Да, мастерская все еще немного пустовата, но в плане технологического оборудования нисколько не уступает берлоге Старка. Тем более, если вспомнить тот факт, что девочка собирала костюм железного человека у себя в гараже, то это место для нее все равно, что рай. Познакомьтесь, это Рири Уильямс, и с сегодняшнего дня она ваша новая коллега. Прошу отнестись к ней с любовью», — представил я девушку, а также назвал ей имена ее будущих партнеров по работе. Последовавшая реакция со стороны Ланы и Хира оказалась далеко не такой радужной, как я себе представлял. Тайман не стал долго церемониться и прямо заявил о своей неприязни к новоприбывшей гости. «Она мне не нравится. Я против». «Вот как? В чем же причина?» — поинтересовался я у мальчика, не игнорируя его выходку. «Я сомневаюсь в ее интеллектуальных способностях. Ей хотя бы 18 есть. Я не собираюсь нянчиться с ребенком», — важным видом высказал юный Акамура свою претензию. «Забавно. Я смотрю, тут кое-кто высокого о себе мнения не осталось в стороне, Уильямс. Позволь прояснить ситуацию. Я старше тебя, а значит, тебе следует обращаться ко мне, как к старшей сестрице. Ведь как на это ни глянь, а присматривать за ребенком придется все-таки мне. Ты смеешь говорить так лишь, потому что чуточку старше меня. Важен не фактический возраст, а ментальный. Мой ИК выше 210, на твоем месте я бы был со мной повежливее. Ау, посмотрите, какой умный мальчик. Полагаю, твой высокий ИК единственное, чем ты можешь гордиться». «Ну, я могу хоть чем-то гордиться, в отличие от такой плоской доски, как ты». «Че, что ты сказал? Ах ты, мелкий, я убью тебя». Более не смея сдерживать эмоций, Рири набросилась на высокомерного мальчонку, желая вдарить ему по первое число. К несчастью для нее, игрушечник быстро среагировал на выходку темнокожей девушки и, включив свой реактивный ранец, взмыл вверх. «Единственное, что мне оставалось делать в такой ситуации, это фейспалм. Кто ж знал, что эти двое начнут собачиться, едва встретившись друг с другом. Где именно я допустил ошибку?» Пока они выясняли, кто прав, а кто виноват, а также кто круче, Бэтмен или Железный Человек. Так, стоп, а до этого-то как дошло, что я пропустил? Лана Лэнг, глухо выругавшись, резко схватила меня за запястье и потащила в сторону, после чего, не церемонясь, высказала свои мысли по поводу конфликта детей. «Мистер Рид, Алекс, скажи мне честно, я, что похоже на няньку, я пришла сюда работать, а не заниматься воспитанием детворы. Прости, я не то, чтобы специально, просто, эти двое, одни из лучших специалистов в своем деле. Знаю, они слегка юны, но это нисколько не преуменьшает их интеллектуальных способностей. Они настоящие гении. Ты ведь уже поработала с Хирой и должна быть осведомлена в этом не хуже меня. Мы проработали всего несколько дней, и за эти дни он больше приставал ко мне, нежели был занят работой. Ну, он подросток, это свойственно его возрасту. Но я верю, что ты сможешь справиться с ним», — сказал я, будучи уверенным, что она сможет стать отличным наставником. Все-таки ей как-то удавалось приструнить самого жителя Криптона, а это дорогого стоит. Пока она будет возглавлять Недовеллир, я могу быть спокоен за будущее достижения нашей Божьей кузницы. Ведь несмотря на их гениальный ум, Рири и Хира все еще подростки, им необходим руководитель, способный присматривать за ними. И Лана подходит на эту роль как никто другой. За такие трудности и дополнительную ответственность вы должны повысить мне зарплату, возмущалась уроженка Смолвиля, продолжая наблюдать за перебранкой двух юных дарований. Эх, будущие деньки мне видятся мрачными. Ха-ха, не стоит быть столь пессимистичной. Я уверен, они поладят. Ты думаешь, а мне кажется, что скорее Брейниак подружится с Суперменом, чем эти двое найдут общий язык. Ты мне так и не рассказал о нашей новой коллеге, Рири Уильямс. Где ты ее нашел? Ну, как бы тебе сказать, за час до вышесказанных событий. Здравствуй, Рири, поздоровался я с девушкой, что сидела напротив моего рабочего стола. Я рад, что ты смогла так быстро приехать в Готэм. На самом деле, ваш звонок застал меня врасплох, говорила она, смотря на меня большими темными глазами. Признаться честно, я и не рассчитывала, что мое резюме рассмотрит, ведь я всего лишь студентка, да к тому же мне всего 15. И все же ты решилась на подачу заявления, довольно смело с твоей стороны. У тебя есть ко мне вопросы? Меня привлек пункт в договоре, где указано, что за значительные результаты в работе и хорошие показатели компания профинансирует мои собственные исследования. Я хотела бы поговорить об этом. Не переживай, все действительно так. Более того, если твой проект будет соответствовать требованиям компании, для успешной работы над ним будут созданы все необходимые условия. Но все же не стоит забывать, что исследования Недовеллира стоят на первом месте. Я понимаю, кивнула юная Уильямс, но я все еще учусь в Массачусетском технологическом институте в Бостоне, и ты можешь перевестись в Государственный университет Готэма, если желаешь. Я помогу решить все юридические вопросы. Престиж нашего учебного заведения не уступает МИД. Университет Готэма – очень старое и весьма авторитетное учреждение, пусть и с небольшой зловещей репутацией. Брюс Уэйн является главным попечителем учебного заведения, а его компания Вайни Интерпрайзес спонсирует и предоставляет студентам стипендии одни из самых высоких в стране. Признаться, я совершенно не понимаю, зачем такому умному человеку, как Рири Уильямс, учиться в университете. Она на голову превосходит большинство преподавателей и вряд ли многое может почерпнуть в учебном заведении. Сдается мне, единственное, что удерживает ее в университете, это гранты. Неважно, насколько ты умен, если у тебя нет денег, то даже и думать не смей о разработке своего железного костюма. Я уверен, она хочет присоединиться к Недовеллиру, чтобы иметь возможность продолжать разработку своей версии брони Старка. Рири, если ты вдруг откажешься от учебы, я не стану тебя убеждать в необходимости получения университетских знаний. Твои навыки уже превосходят навыки большинства выпускников академий. Вместо этого ты можешь сосредоточиться на работе и учиться у своих коллег. Поверь мне, они смогут дать тебе более обширные и глубокие знания, нежели простые преподаватели. Насчет гранта можешь не волноваться, даю тебе слово, что ты сможешь продолжить свои исследования и при помощи остальных сможешь закончить свой железный костюм намного раньше. Че что, откуда вы узнали о... встревоженно проговорила девушка, но вовремя осеклась. Не волнуйся так, я хочу, чтобы ты поняла, что твой босс не совсем обычный человек. Я знаю очень много и мало, что способно от меня ускользнуть. Я знаю о твоем проекте и ничего против него не имею. Более того, я даже могу попросить Тони прислать тебе его первоначальный костюм Mark 1, чтобы ты смогла его изучить. Вы знаете и вы можете даже помочь мне. Поэтому вы решили нанять меня на работу, потому что я собираю броню железного человека. Тони Старк мой друг, если можно так выразиться, и у меня не было особого желания повторять его технологию. Ведь я мог бы просто попросить его. Конечно, он бы сразу не согласился, но, поверь мне, я умею убеждать людей. Хочу сказать, что меня заинтересовало в тебе не то, что ты хочешь разработать костюм, а то, что ты способна это сделать. Ты ведь понимаешь, что в случае успеха, твои навыки инженера-конструктора смогут встать на один уровень с гением Старка. Именно по этой причине я хочу нанять тебя в компанию. Вы меня перехваливаете. Я далеко не так умна, как мистер Старк, замахала она ручками в знак протеста. Тем более, что я все еще не разработала костюм. Он по-прежнему в стадии проектирования. Поверь мне, ты сможешь его разработать и утереть нос этому самовлюбленному эгоисту Тони. Ах, стоит мне представить, какое у него будет искаженное лицо, когда я покажу ему новую версию его драгоценной брони. Рири, я в тебя верю. Показал я ей большой палец вверх. Я постараюсь, кивнула она с твердой решимостью. Отлично. И если захочешь, в будущем я могу познакомить тебя со Старком. Только предупреждаю тебя, он тот еще самовлюбленный засранец и первое впечатление может быть не слишком радужным. Но можешь быть уверена, сам по себе он хороший человек, пусть и немного эгоист. Я бы хотела встретиться с ним. Он тот, кто вдохновил меня заниматься наукой, он мой кумир. И, мистер Рид, обратилась она ко мне, можно просто Алекс, я не возражаю. Алекс, я хотела бы попросить у тебя автограф, я большая фанатка твоих песен. Правда, я польщен, я немного подался вперед. В таком случае, могу сказать тебе по секрету, что скоро я выпущу новый альбом, если, конечно, тебе это интересно. Интересно. Ах, я совсем забыла спросить. Алекс, а какие люди мои будущие коллеги? Они умные, хорошие и крайне дружелюбные. Ты им понравишься, я уверен. Спускайся вниз, раз такой смелый. Кричал Рири вслед парящему под потолком Хира. А в чем дело? Неужели ты так глупа, что не смогла разработать собственный реактивный ранец? Ай-яй-яй, ну ничего, я могу тебя чуток подучить. Язвительно отозвался Тайман. Погоди у меня. Закончу свой железный костюм, и уж тогда, ты от меня не скроешься. Я буду лупить тебя по голове из репульсоров до тех пор, пока твой ИК не упадет ниже 50. Мда, все пошло чуточку не по плану. Ну, хотя бы будет не скучно. Ха-ха, эти двое умеют развеселить. Глава 107. Приобщая к традициям. 18+. Предновогодняя суета является особым ритуалом, неизменно проводимым за несколько дней до самого ожидаемого дня зимы. Это исключительное время, когда открываются двери в мир радостного ожидания близкого счастья. Время, когда до поры дозволено отпустить переживания и заботы, когда сноваться из магазина в магазин, сметать с прилавков мандарины и конфеты, скупать подарки и последние ели с многолюдных ярмарок превращается в мистерию волшебства.